«Как тебе это нравится, Арчи?» — громко спросил Райслинг, и его голос пробился сквозь уже приглушенный рев. «В общем, здорово. Давай-ка всю штуку». Арчи МакДугал, главный ракетный машинист, был старым другом Райслинга и по космосу, и по выпивкам. Он служил учеником под командой Райслинга много лет и миллионов миль тому назад. Райслинг исполнил желание Арчи, затем перешел к другой теме. «Вам, молодежи, легко. Все автоматизировано. В те времена, когда я дергал судьбу за хвост, приходилось быть всегда на чеку. И сейчас нужно быть на чеку.